Сегодня звонил на студию, надо получить деньги. Они условились 10 февраля. Обещают показать материал. Меня все время мучит мысль о квартире. Течет. Или они уже что-нибудь сделали? Я дал твердую телеграмму Яснову, в которой сказал, что Вячеслав Михайлович Молотов меня направил к нему и что я полгода не могу попасть к нему на прием. Примечание: Яснов, председатель Мосгорисполкома с 50 по 56 год. Что были десятки комиссий, а результатов никаких. Что жизни моих детей угрожает опасность. И что я жду, что он даст срочное указание, дабы предотвратить неминуемую катастрофу. Подписался полным титулом, указав, что лично не могу даже помочь семье, ибо занят работой в Киеве, в киностудии. Надеюсь, это произведет впечатление. Во всяком случае, в воскресенье буду звонить тебе. Как только вырву деньги сегодня, сейчас же переведу тебе. Целую тебя крепко, моя пекочка, песенят тоже, Саша. Киев. Воскресенье, 13 февраля 1955 года. Лилечка, здравствуй еще раз. Я говорил с тобой сегодня по телефону, но еще пишу. Сегодня на студии не работают, я целый день один. Сходил на базар, купил себе огурцов, соленых помидоров и капусты на ужин. А завтра с утра до двух ночи будет съемка. Надо закончить павильон «Светлица», после чего его развалят, и со вторника мы начнем осваивать и потом снимать новый посольский зал. После него идет «Подземелье», но я в нем, кажется, не участвую. Так что после посольского я должен освободиться и вернуться домой, если все пройдет благополучно. Таковы мои дела на студии. Вчера видел материал свой, ничего, но я, очевидно, не умею смотреть самого себя. Особого восторга у меня он не вызвал, а все восхищаются. Очень сочувствую тебе, рождающий в муках твоего Тристана. Но это как при настоящих родах. Пыжишься, пыжишься и, наконец, рождаешь что-то вроде дохлого поросенка, а смотришь, он человек, и уже дороже тебе всего на свете. И уже все в восторге от него. Такова наша судьба, людей, избравших своей профессии искусство. Так что не унывай, всем нам больно рожать, а другим еще хуже. Я тебе писал о бунте моих мальчишек. Попали в руки бездарному режиссеру и мучаются, хотят в ЦК жаловаться. Ведь это только постановщики думают, что они делают картину. Картину делает актер, и только актер. У меня, наверное, будут свободные дни или вечера. Мне пойдут навстречу. Что значит устал? От всякого труда устают. А семья у меня большая, деньги нам нужны. Успею отдохнуть до начала Москвы. Ну, пока целую тебя, моя дорогая пекочка. Еще созвонимся и спишемся. Поцелуй девочек. Я, вероятно, скоро буду дома. Твой Саша. Астрахань, 13 марта 1955 года. Здравствуй, Пека. Летели мы 7 часов. В Астрахани опустились в 2 часа дня. Приехали в гостиницу. Номер большой, с ванной. Накануне в нем жил министр речного флота, приезжал из Москвы. Ресторан есть, но все мясные блюда зачеркнуты. Во всем городе ни куска мяса. Если хочешь суп, вари его из тяжелой индустрии. Зато есть рыба, и очень свежая, из Волги. Я ем солянку. Вчера был первый концерт, где-то за городом в рабочем клубе. Прошел удачно, я боялся, что отвык петь за это время съемок, и думал, что у меня не хватит дыхания на весь концерт. Но хватило, как видишь. Эх, если б меня научили отдыхать, мне бы цены не было. Сегодня у меня концерт в драмтеатре в 4:30 дня. Между двумя спектаклями надо было взять сухариков к чаю. Абрам избегал весь город, ничего нет, даже печенья. И вообще ничего нет. В магазинах пусто. Голос у меня звучал вчера, как на заграничных пластинках, когда я был молодым. Вот что значит не петь месяц. Теперь, если буду напевать новые пластинки, обязательно перед этим недели две помолчу. Совсем другой табак получается. Начал пить свои лекарства, из которых главное — коньяк. сделал вчера первый укол.